группами отдельных характерных звуков, начинайте использовать и целые звуковые картины, общий слуховой фон улицы, участка пути, местности. Покажите слепому сложные участки маршрута, места, где легко сбиться с пути, и посоветуйте, как можно этого избежать. Каждый изучаемый пешеходный маршрут нужно проходить туда и обратно по обеим сторонам улицы. Тогда после изучения маршрута слепой может ходить по нему произвольно, например, до конечного пункта по четной стороне улицы, а обратно по нечетной. Такое знание маршрута обеспечит слепому возможность выйти из затруднительного положения, когда на одной стороне улицы будут проводиться ремонтные работы или возникнет сложная обстановка из-за плохой погоды. Первоначально изучаются маршруты небольшой протяженности, а затем с накоплением опыта у слепого протяженность маршрутов увеличивается. Практические занятия проводятся в течение 9 часов 5 дней. Как уже было сказано, изучение маршрутов в этот период проводится под руководством и контролем преподавателя. Но иногда преподаватель может направить на маршрут вместо себя ассистента из числа способных учащихся, хорошо изучивших этот маршрут. В начале занятий каждый новый маршрут предварительно разбирается на рельефном плане. Итоги выполнения задания каждым учеником обсуждаются или в конце занятия, или в начале следующего занятия, в зависимости от конкретных обстоятельств. Преподаватель должен иметь у себя словесное описание всех маршрутов, запланированных для изучения в порядке возрастающей сложности. Третье. Использование обоняния в предметной и пространственной ориентировке слепых. Сначала проводятся теоретические занятия, полчаса. Преподаватель должен рассказать об обонянии как анализаторе химических свойств веществ. Он обращает внимание учащихся на дистантность и предметность обонятельных ощущений. Предметный характер обонятельных ощущений позволяет слепым узнавать по запахам вещества и объекты, которые могут быть обонятельными ориентирами на местности. Обонятельных ориентиров немного по сравнению с другими, зато большинство из них наиболее удобны в качестве проверочных. Для практических занятий 9,5 часов надо выбрать маршруты, на которых встречаются обонятельные ориентиры. В период этих тренировок преподаватель может уже не находиться постоянно рядом с учеником. Перед началом занятия он подробно разбирает с незрячим маршрут для предстоящего изучения, объясняет все его особенности и обращает внимание на основные ориентиры. Обследование маршрута ученик в основном проводит самостоятельно. Преподаватель время от времени контролирует его действия и по возможности меньше вмешивается в процесс самостоятельного изучения маршрута. После изучения маршрута, как и всегда, проводится обстоятельный разбор итогов выполнения задания с использованием наглядных средств. На всех тренировочных занятиях преподаватель наблюдает за правильностью направления приемов работы тростью. Четвертое. Обследование и изучение объектов общественного назначения. На теоретическом занятии полчаса преподаватель рассказывает о приемах обследования зданий общественного назначения, которые часто посещаются слепыми. Магазины, вокзалы, отделения связи, театры и кинотеатры, столовые и другие. Эти здания отличаются тем, что они заполнены большим количеством незнакомых предметов. Стеклянные перегородки, низко свисающие осветительные приборы, комнатные растения на неустойчивых подставках, столы посредине зала, что является серьезным препятствием для их обследования. В качестве примера можно рассмотреть метод обследования магазинов. Познакомить с магазином слепого может зрячий сопровождающий. Для облегчения самостоятельного обследования необходимо, чтобы кто-нибудь из зрячих рассказал слепому о планировке магазина и расположении в нем торговых отделов. Самостоятельное обследование проводится путем обхода магазина по периметру. При обследовании магазина